Du smilte matt gjennom bilvinduet. Du kom tilbake fra der orkanen var. Det hadde vært helt stille. Du havna midt i stormens øye. Осень. В это время, кажется, несмотря на все, все будет хорошо. Песня Ани вызывает ностальгические и романтические чувства, и, слушая ее вкрадчивый, дурманящий голос, хорошо сидеть, вспоминать, подумать, заглянуть вперед. Она активно выступала в Европе и США. Она пела вместе с такими звездами, как Питер Гэбриэл и Ани Ди Франко, и с симфоническим оркестром Радио Швеции. Искренность – вот ее характерная черта, которая присутствует во всем, что она делает. Timen, i håpløsheten følger du spiralen i. Er det umulig å snu det? Gi ikke opp, min venn. Du kan klatre opp igjen. Du kan vokse sånn. Og du kommer sakte nærmere. I den djupe ensomheten, prøv å rekke ned. Sett ned føtteren barbein på steingulvet. Da kan du vette på at det er andre som står. Det er sammen med det I den lyseste timen, når du redd for å miste strømmen, ikke vent til det blir svart, her til spenning av fart. Gi ikke opp, min venn, du kan klatre opp igjen, du kan vokse sånn, og du kommer sakte nær. К этой певице категорически не подходит расхожая фраза «Королеву играет свита». Эта саамская королева сыграет кого угодно. Обладательница кристально чистого голоса, автор порхающих, почти невесомых мелодий, певица своего собственного стиля, которая и живет по своим собственным правилам. Вся биография Брюн демонстрирует ее самодостаточность и самобытность. И, как прежде, Ани делает ставку на хрупкость, а не на силу, на нежность, а не на упорство, на детскую чистоту и невинность, а не на, увы, уже привычную агрессию. Vi møttes i en soloppgang, i myste med øyen for å se han. Det var min siste dag alene, aldri mer skulle jeg kjenne på savn. Han la hånda mjukt på mitt kinn, jeg følte en varme stråle helt inn. Tida hadde aldri stått så stille som et evig øyeblikk. Vi møttes i en soloppgang, og jeg kan huske vibrasjoner i lufta. Vi fant i hverandre en uendelighet og mening, men alltid finner skjebnen på en slutt. Thank you. Det jeg begynte plutselig å springe Det skvalpa til livet rant ut Vi møttes i en soloppgang Ани Брюн искренно и в новом альбоме «Ближе» к 16-й в ее коллекции студийной пластинки. На протяжении всего 58-минутного повествования среди клавишных капель, гитарного шепота и протяжных скрипичных линий. Yeah. дышав на дым. В родной Норвегии Ани Брюн – настоящая звезда. Ее вкрадчивые, полные легкого раздумья песни регулярно попадают в национальные хит-парады, а на концертах никогда не бывает пустых мест. Ани Брюн – настоящее имя Ани Квин Брюнвол. Родилась и выросла в Молде. Свою музыкальную карьеру Ани начала довольно поздно, в 21 год – впервые взяла в руки гитару, а первую песню написала в 23. Она много училась, на ее счету 4 университета в Осло, Бергене, Стокгольме и Уппсале. Она стремилась познать буквально все науки на свете и нашла себя в музыке. В 98 году на отдыхе в Испании она впервые выступила перед слушателями. Она просто вышла на улицу в Барселоне и стала играть для всех, кто хотел ее слушать. С 2000 года Аня живет в Стокгольме, где учредила свою собственную звукозаписывающую компанию. Ее дебютный альбом, который, естественно, первым вышел на этом лейбле, получил восторженные отзывы и моментально был распродан по всей Европе и был номинирован на независимую шведскую музыкальную премию «Манифест». В ноябре 2005 года она выпустила дуэты, альбом, состоящий из 10 дуэтов с 10 замечательными скандинавскими исполнителями. Сингл с норвежской группой «Мадругада» стал любимой песней на радио и дал ей норвежскую Грэмми. Премии, блики фотоспышек, овации, а песни Ани не терпят суеты. Чтобы всегда влюбиться в эти песни, не нужно ни длинных утомительных пресс-релизов, ни дребезжащих из радиоприемника подробностей, ни рекламных кампаний. Чтобы проникнуться неземным очарованием Ани, достаточно лишь раз услышать ее голос. Я как призма, через которую переломляется все на свете. Об этом я и пою. Даже о своих друзьях я стараюсь петь так, чтобы было понятно, что это исключительно мой взгляд на происходящее. Некоторые мои песни описывают события, которые в реальной жизни заняли 10 секунд, но в моем сознании происходят до сих пор. Я медленно пишу песни. Мне необходимо все очень глубоко пережить. Надеюсь, что, услышав мои песни, люди начнут задумываться не о вымышленных мирах, а о собственных чувствах, о своей жизни. Jeg vil holde pusten litt til og henge lengre med deg. Tenk om vi slapp fri fra tyngdekrafta. Som to magneter vent mot hverandre. De usynlige, men de trekkes bort når vi vil nærmere. Når de møter blikket ditt, da blir de paralysert. Det ingenting som vi gjør rett, men det finnes kjærlighet. Tenk om vi slapp fri fra tyngdekrafta. For du skjønner. Non do ye sleep, Tabri du fri. Non do ye sleep, ta for du fri. Non do ye sleep, ta prira. «Ближе» – мой первый альбом со всеми песнями на норвежском языке. Песни из моей карьеры. Некоторые из них перезаписаны, а на некоторые я добавила только новый вокал. В альбоме вошла моя песня, выпущенная еще в 2011 году, а также год назад. Så mycket Восхитительное продолжение истории, которая начиналась 20 лет назад. Осень – это все цвета светофора в одном парке. Жизнь продолжается, даже когда парк уже не горит зеленым. Ани Брюн, ближе. 11 ноября 2022 года. Это обязательно надо слышать. Jeg følger din understrøm.